Глава 87.1. Стальное сердце. Часть 2. Корпус корабля теперь вступит в процесс стабилизации. Пожалуйста, оставайтесь в режиме ожидания. Слушая системные сообщения, мои товарищи изумленно смотрели в окна. Дом, который был сметен торнадо и входит в совершенно новый мир. Конечно, некоторые из них должны были понять, что именно здесь происходит. А Джосси, это, верно, это волшебник страны Оз, естественно, первый, кто спросил меня, была ли Чихи. Ты слышал об этом, Угу? Мой старый друг любил связанный с ним мюзикл. Ли Чихи немного похвасталась, но затем выражение ее лица внезапно стало мрачным. Чон Хиван заметила это и быстро вступила в разговор. Кстати, разве волшебник страны Оз не является относительно современным литературным произведением? Если я правильно помню, он был создан в 1900 году, сказала Юсана. Как и следовало ожидать от Саны Унни, ты действительно все знаешь, Ли Чихи подняла большой палец вверх. Чон Хиван продолжала, но это не имеет смысла, не так ли? Этому миру всего лишь около 100 лет, но, я слышала от Хёнсона Си, что мастер стали, намного более старое созвездие, чем это. Ты права, Хиван Си, она задавала правильный вопрос. Все истории рано или поздно построят существование, и все же возраст рассматриваемой истории, которая могла создать существование, был слишком коротким, поэтому было вполне естественно, что подобные вопросы будут возникать. Что ты думаешь о путешествии на Запад? Прошу прощения, веришь ли ты, что путешествие произошло первым, или великий мудрец был где-то до этого? Это привело к моменту озарения для моих спутников. Означает ли это, что мастер стали существовал до этой истории? Это может быть так, а может и не быть. Какого черта? Все было именно так, как я и сказал. Возраст тех существ, которые стали историями, постепенно становился все труднее различать с течением времени. Созвездие начнется с исходной истории, но даже такая история будет меняться с течением времени. Процесс стабилизации корабля завершен. Теперь будет открыт вход. Ну, мы узнаем, как только доберемся туда, сказала Хан Суюн, когда она легко выпрыгнула первой. Ли Чихи и двое детей, выглядевшие явно возбужденными, быстро последовали за ней. «Давайте тоже пойдем», — сказал я. Остальные спутники кивнули и вышли из этого корабля. Если моя память мне не изменяла, сценарий отражал приключения оригинального романа. Дом, унесенный торнадо, попадет в иной мир под названием Оз, а несчастный, которого раздавит, станет злой ведьмой. Что это, черт подери, такое? И тогда я услышал крик Ли Чихи. Да, тогда она, должно быть, обнаружила ведьму под домом. Тем не менее, эй, это подделка, что-то действительно было раздавлено под домом. Однако это была не настоящая ведьма, а кукла, похожая на шутиху. Ее состояние было настолько грязным и заброшенным, что было бы трудно утверждать, что эта штука когда-то была ведьмой. Хан Суюн взяла сломанную ногу манекена и спросил меня, что это. Я спокойно изучил ногу. Книга «Прогресс» изменился по сравнению с оригиналом. Планета Оз из путей выживания была своего рода тематическим парком. Посетители следовали по маршруту оригинального волшебника страны Оз, который шел по линии, сначала встречались с манчкинами, один, а затем, получив различные роли, отправлялись в изумрудный город. Однако что-то здесь было не так, коротышек, манчкинов, нигде не найти. Ючин Хёк тихо пробормотал. Это несколько отличается от того, что сказала мне учитель. Я согласился с ним. Что случилось с этой точкой зрения? Серебряный город, сквозь который дул холодный ветер, почти не показывал признаков жизни. Что-то действительно скучно. Разве этот мир не должен быть сказкой? Даже я, человек, который читал «Пути выживания наизнанку», не обладал большой информацией, связанной с Оз. Он был введен должным образом только один раз во время оригинального романа, во время 999-й регрессии Ючин Хёка. Во второй половине путей выживания пропуски сцены происходили гораздо чаще, и вещи, связанные с Озом, были отнесены к простым строкам, таким как «Они пошли в Оз, чтобы получить историю металла, которая могла бы усилить их оружие». Это печальное место, не так ли? Было бы лучше, если бы в этом месте проникала более счастливая история. Ли Хёнсон из 999-й регрессии сказал это. Это все еще осталось в моей голове даже сейчас. Именно здесь он разбудил свои силы и в конечном итоге унаследовал статус и волю мастера стали. Но как бы я ни смотрел на это, наш текущий взгляд полностью отличался от оригинального романа. Почему? Это потому, что мы сильно изменили сюжетную линию оригинала. Это было не что иное, как ОС. Это была не одна из планет, на которую сильно повлияли изменения, вызванные компанией Ким Дак Чи. Разве эти сказочные существа не должны собираться вокруг нас, чтобы петь и танцевать, увлекая нас куда-то? Забудьте о феях, я даже не вижу ни одной мухи, сказала Хан Суюн. Сломанная доска объявлений тематического парка была найдена выброшенной на землю, как будто мы смотрели на закрытый парк развлечений. Тем не менее дети, казалось, были действительно взволнованы. Они прилипли ко мне и начали бормотать. Это почти как дом с привидениями. Мы решили пока следовать по желтой дороге, обозначенной на земле. Согласно оригиналу, изумрудный город должен ждать нас в конце этой дороги. И, конечно же, после небольшой прогулки мы заметили высокую зеленую башню, и вокруг этой башни был построен маленький город. Информационное сообщение в том месте, где заканчиваются все путешествия, был построен старый замок. Мы хотим, чтобы вы охотно посетили нас и запомнили нашу историю. Несколько острых слов было написано на въезде в город. Именно тогда Ю Чин Хёк внезапно заговорил. «Я буду действовать самостоятельно отсюда». «Что? Почему?» «В этом месте среди коротышек живет отличный кузнец». Я вспомнил одно предложение, услышав его слова. «Книга Металл Лос пронизан древнейшим типом магии, так что...» «Один. Так как речь идет о стране Ос, а не об изумрудном городе Волково, то я оставлю оригинальные, а не адаптированные названия, но в сноске буду давать названия, привычные нам с детства. Манчкины – это живуны». Глава 87.2. «Стальное сердце», часть 2. Действительно, Ос была местом происхождения металла, пронизанного самой старой историей в звездный поток. Даже оружие Ю Чин Хёка из оригинала было усилено сталью из этого места. Величайший высший меч, возродившийся как звездная реликвия после того, как металл Лос и история Ю Чин Хёка были переплетены, это была звездная реликвия, которую он использовал во второй половине романа, сотрясающий небеса клинок. Конечно, это была история из оригинала, и на этот раз подкрепление получит черный демонический меч, но все же, сталь Лос является самой сильной в звездном потоке. Обеспечение подходящего оружия является первостепенной задачей. Объявив об этом, Ю Чин Хёк даже не дождался нашего разрешения и просто отправился в путь. Спутники посмотрели на меня, молча спрашивая, все ли в порядке, и я ответил, просто пожав плечами. Так как у меня было несколько причин приходить в ОС, мне нужно было разделить группу здесь. Кроме того, всей группе не было необходимости спасать Ли Хёнсона. Я заговорил с Ли Чихи, глядя в ее блестяще сверкающие глаза. Ты должна пойти за ним тоже. Разве ты не хочешь обновить свой линкор? Да, черт возьми. Явно счастливая Ли Чихи быстро убежала. Затем я посмотрел на Юсану. Юсана Си, можешь ли ты на некоторое время стать наблюдателем для них? Я как бы беспокоюсь об отправке этих двоих в одиночку, а также дети. Я уверен, что здесь есть что посмотреть. Пойдем. Пожалуйста, поспеши. Дети держались за обе руки Юсаны, и вскоре они исчезли в направлении главной улицы. Теперь, когда шумная группа была разделена таким образом, я почему-то чувствовал себя немного опустошенным. Оставшимися людьми были Чон Хиван, Хан Суюн и я. Хан Суюн пробормотала. Итак, остаются только Дороти, умная пугало, один и трусливый лев. В основной группе волшебника страны Ос было 4 участника. Это были главные герои Дороти, железный дровосек, пугало и трусливый лев. Я заговорил. Поскольку ты пошла дальше и сказали умное пугало, я полагаю, что это ты, Бинго. Я не буду спрашивать тебя о двух других. Ты трусливый лев, очевидно. Спасибо. Пока мы болтали и хихикали, мы вошли в центр города. Если бы это место оставалось тематическим парком, такая композиция могла бы быть довольно забавной. Чон Хиван покачала головой, глядя на нас, и без колебаний шагнула вперед. Горсть обезьян, спрятанных в укромных уголках города, смотрели на нас. Это, конечно, не воспринималось как гостеприимная атмосфера. Этот мир не был рад нам и даже не удосужился приветствовать нас. Забудьте о сказке. Общая атмосфера гораздо лучше подходит для романа ужасов. Вскоре мы прибыли к изумрудной башне. Хан Суюн первой заговорила. Это похоже на волшебную башню. Ну, настоящий волшебник живет здесь, так что... Хотя я не был уверен, жив ли он до сих пор. Мы подошли ко входу и постучали в дверь, только нас встретил жесткий, краткий голос мужчины. Укажите причину своего прихода. Мы просим об аудиенции мастера стали. Ответа не последовало. Дверь оставалась решительно закрытой. Казалось, я от усердия высунул язык. Я быстро вспомнил пути выживания. Что они об этом говорили в 999-й регрессии. Пока я оставался погруженным в свои мысли, Чон Хиван внезапно вытащила меч из ножен и заговорила. «Верните душу Хёнсона, прежде чем я разделю эту чертову башню пополам». Статус архангела взорвался от всей ее фигуры. И как раз в тот момент, когда на клинке стального меча загорелось сильное пламя адского пламени, дверь нерешительно открылась. «Изумрудный замок приветствует всех вас». Я задавался вопросом, было ли это хорошо, но, так как у нас не было много времени, я решил, что с этим можно будет разобраться позднее. Хан Суюн нашла здесь идеальную возможность, поэтому она пробормотала впечатленным голосом. Как и следовало ожидать от нашей Дороти. Молчи. Я пришла сюда не для того, чтобы дурачиться. Хан Суюн подкралась поближе ко мне и прошептала в полуденной встрече. СМС, супер страшно. Это сила любви. Чон Хиван шла вперед, в то время как ее стальной меч рисовал дуги в воздухе. Изначально она была энергичным человеком, но, видя ее такой, я не мог не признать, что ее нынешняя аура была действительно удивительной. СМС, полагаю, что так. Интерьер башни был довольно простой и скучный. Не было никаких привлекательных украшений, о которых можно было бы говорить, и только самые необходимые предметы были размещены здесь и там. Это было похоже на военный рюкзак Ли Хёнсона. Мы шли еще около 5 минут, прежде чем появилась комната, похожая на аудиторию. Мы открыли свои двери и вошли сразу. Яркие прожекторы ожили, и в центре зала всплыла гигантская серебристая маска. Пара пустых глаз теперь смотрела на нас. Компания Ким Дакчи, верно? Истинный голос мастера стали отразился от стен зала. Я сразу понял, что этот парень был мастером стали, созвездием исторического ранга и покровителем Ли Хёнсона. Эта маска была, вероятно, символическим предметом. Это правильно. Приятно познакомиться. Я предполагаю, что ты демонический король спасения. Я кивнул. Серебряная маска смотрела на меня так, словно все это было довольно раздражающим. Какова цель вашего визита сюда? Переходя прямо к теме, не так ли? Я думал, что это было к лучшему. Пожалуйста, верните нам душу Ли Хёнсона. Мы знаем, что вы владеете ею. Это невозможно. Почему нет? Его душа обязана поддерживать эту планету. Это было совершенно неожиданно. Я посмотрел в сторону своих спутников, только чтобы обнаружить Чон Хиван с блестящими кинжалами в глазах, направленных в мою сторону. Я быстро продолжил говорить. Я хорошо знаю, что спонсорские контракты обычно бывают такими, но независимо от этого, Хёнсон Си наш товарищ. У меня сложилось впечатление, что вам понравилась наша история. Или я ошибался? Кроме того, разве ОС не обладает более чем достаточно гигантскими историями? Конечно, нет причины использовать душу Хёнсона Си в качестве источника энергии. Верно, история волшебник страны ОС была достаточно известна, чтобы быть популярной на Земле. Конечно, в последнее время слава немного остыла, но однажды эта история сумела создать шокирующий уровень популярности по всей планете. Она была так известна на Земле, тогда насколько популярной она была в звездном потоке. Таким образом, отсутствие источника питания просто не имело никакого смысла. Даже тогда мастер стали оставался решительно упрямым. «Возвращайтесь назад, я не могу вернуть его душу». 1. Собственно, наш любимый Страшила. Глава 87.1. Стальное сердце, часть 3. Если вам действительно нужен источник питания, то почему бы нам не обменять истории? Мы можем предоставить вам истории, которые могут послужить полезной заменой. Я сказал вам, чтобы вы возвращались. Как я и думал, здесь что-то не так. Если бы речь шла просто об использовании Ли Хёнсона в качестве источника питания, то не должно быть оснований для отказа от моего предложения. Извините, но мы должны забрать его душу с собой. Последний сценарий скоро начнется. Это значит, что сейчас не время беспокоиться о вашем благополучии. История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Я раскрыл свой статус, в результате чего мастер стали заговорил немного взволнованно. «Ты смеешь противостоять мне внутри ОС?» В сопровождении грохочущего звука искры взорвались внутри зала для аудиенции. Мастер стали был созвездием исторического ранга, но когда дело было в ОС, его статус. «Я был щедрым в отношении тебя, но ты становился подобен тем, кто находился на уровне мифологического ранга. Ку-ду-ду-ду-ду. Вся планета, казалось бы, корчилась, как сердце, повторяя действия, заключающие сжатие и расслабление. Хан Суюн уставилась на меня с побледневшим лицом. «Ты с ума сошел, Ким Дакча? Почему ты пытаешься бороться с...» Я начал раскрывать истории дальше. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. Главные гигантские истории начали рассказывать свои истории, и зал для аудиенции дрожал так, словно мог рухнуть в любой момент. Я перешагнул через бурно раскачивающийся пол и пошел вперед. Мастер стали закричал: «Шаг назад, если ты этого не сделаешь, я буду». Да, так я и думал. У него было много возможностей покорить меня, но этот мастер стали лишь несколько раз предупреждал, ничего не делая. Это было похоже на дело с трусливым львом. Я прошел прямо через маску и продвинулся вперед, чтобы добраться до самой задней стены зала для аудиенций. Мастер стали что-то кричал мне, но я проигнорировал все это и просто сильно ударил по стене. В следующий момент серебряная маска, плавающая как голограмма, исчезла. «Послушай, обезьяна». И я мог видеть обезьяну через широко открытую дыру в стене, которая дрожала от чистого страха. «Где настоящий мастер стали?» Вскоре нам удалось получить некоторую полезную информацию от обезьяны. Хан Суюн заговорила первой. «Хорошо, итак, мастера стали здесь нет. И если ты это сделаешь, мастер стали будет. Отключи настоящий голос, сейчас. Во всяком случае, это даже не похоже на настоящий голос. Вероятно, простите меня», сказала ныне унылая обезьяна. «Вполне вероятно, что эта обезьяна была приспешником настоящего мастера стали. Я не был уверен, почему, но этот маленький парень по какой-то причине вел себя как созвездие в этом месте». «Погоди, это ты отправлял все эти косвенные сообщения до сих пор?» «Да, это верно. Однако я точно передал намерение мастера стали». «Ты передавал его намерение?» Мой вопрос побудил взгляд обезьяны сместиться в сторону угла зала для аудиенций. Именно здесь мы могли увидеть алтарь с воздвигнутым на его вершине стальным мечом, напоминающим крест. Я особенно внимательно посмотрел на внешность меча. Теперь обычно я слышу намерения учителя через этот алтарь, но в последнее время сообщения от него перестали поступать, и я потянулся к стальному мечу. Я почувствовал некоторый вздрагивающий толчок, когда коснулся его. Я испытывал подобное ощущение раньше. Хотя это было очень слабое чувство, это было то же чувство, которое я испытал, когда вступил в контакт с иной мировой линией, и это означало, что мастер стали был существом из иной мировой линии. Но это было невозможно. Насколько я знал, мастером стали был железный дровосек из волшебника страны Оз. Может быть, кто-то еще присвоил этот модификатор созвездия. Пока я потерялся в своих мыслях, Хан Суюн спросила обезьяну: «Имеет ли к этому отношение состояние вашей планеты?» «Ну, какая-то часть этого, да. Но пренебрежение техническим обслуживанием также внесло свой вклад в проблему. В конце концов, каждая история неизбежно застаивается. Видите ли, прошло очень много времени с тех пор, как магия исчезла из Оз. Ты знаешь, сколько на самом деле лет истории этого места?» «Не знаю. Туристы больше не приезжают в Оз. Прошло уже более 3 лет с тех пор, как в последний раз среднемесячное число посетителей достигло 2-значных цифр. Глаза обезьяны были затуманены дымкой смутного воспоминания, как будто он вспоминал былые дни славы или что-то в этом роде. «Когда-то давно Оз был тематическим парком №1 в Звездный поток». Чон Хиван нахмурилась. «Я не хочу слышать о таких вещах. Так ты собираешься вернуть душу Хёнсона или нет?» «Дело в том, что это немного». «Почему нет?» «Вся причина, по которой нам удалось сохранить 2-значные цифры посещаемости, связана с Ли Хёнсоном, поэтому...» «О чем ты говоришь?» Обезьяна сильно колебалась, прежде чем ответить ей. «Вы слышали новости о том, что в последнее время сила всех гигантских историй находится в упадке. Сила гигантских историй уменьшается, это касается не только Оз. Многие истории, которые составляют гигантские истории, все вступили на путь застоя, подобной ситуации Оз. Но почему? Некая история, появившаяся в последнее время, начало есть в процентах от других историй, понимаете?» Обезьяна подняла голову и с глазами, полными обиды, стала смотреть на меня. «Я говорю о вашей собственной истории. В заключение мы получили кое-что от посещения Изумрудного замка. Обезьяна сказала нам это. Вы можете забрать Ли Хёнсон. Взамен, пожалуйста, помогите нам с рекламой Оз». Мы спросили, как мы можем это сделать?» И она ответила так: «Вы узнаете, когда доберетесь до того места, где сейчас находится Ли Хёнсон. Именно по этой причине мы, эта тройка, стояли именно в этом месте. На некотором расстоянии мы могли видеть колесо обозрения, которое больше не функционировало, а также древнюю, дряхлую карусель. Это был стереотипный вид обветшалого, обанкротившегося тематического парка. Информационное сообщение ВОЗ нет волшебника. Казалось, так назывался этот тематический парк. В некотором смысле, это звучало довольно круто. Моя проблема была в том, что было написано ниже. Информационное сообщение: тем не менее у нас есть Ли Хёнсон. Информационное сообщение: центр опыта и воспоминаний Ли Хёнсона теперь открыт. Информационное сообщение: найдите душу Ли Хёнсона, спрятанную где-то в центре опыта и воспоминаний, чтобы выиграть крутой, предварительно выбранный приз. Какого черта это означало? Глава 87.2. Стальное сердце. Часть 3. Мы направились в билетную кассу, чтобы найти список цен, ожидающих нас. Информационное сообщение. Входной билет 4000 монет. Информационное сообщение. Свободный пропуск. Скидка 50%. 3000 монет. Это в основном говорило нам, что следует купить бесплатный пропуск. Сотрудник билетной кассы спросил нас: «Сколько?» «3 тысячи монет за воплощение, 60 тысяч за созвездие». Я только что услышал его неправильно. Я был ошеломлен после того, как впервые в жизни получил такую жестокую дискриминацию. Но затем Чон Хиван неожиданно протянула руку в мою сторону. «Это считается расходами компании, верно? В конце концов, нас поджимает время». «Конечно, дайте мне один для воплощения». Она без колебаний провела карточкой расходов компании и сразу же вошла в центр опыта и воспоминаний. Я был ошеломлен, а Хан Суюн прошла мимо меня. «Извините, еще один для вопл». «Подожди, что теперь?» «Есть особая категория скидок». Я указал на небольшое уведомление рядом с прайс-листом. «Информационное сообщение. Скидка для пары созвездия X теперь доступна». «Информационное сообщение. Это специальный купон на скидку для пары, предназначенный для тех спонсоров, которые посещают вместе со своими воплощениями. Сделайте красивые новые воспоминания с вашим воплощением и наслаждайтесь сладким, расслабляющим временем вместе». Хан Суюн закончила читать уведомление и повернулась, чтобы посмотреть на меня. Я кивнул. Что побудило ее задать вопрос? «Вы наконец признаешь это? Даже если у нас достаточно монет, у меня недостаточно денег, чтобы тратить их в этом месте». Она пристально посмотрела на меня пылающими глазами и, как будто подсчитывая что-то у себя в голове, немного посчитала пальцами и, наконец, перевела взгляд с прайс-листа на меня. В конце концов она вздохнула и спросила: «Хорошо, что ты мне дашь взамен? Что вы двое делаете?» Чон Хиван обнаружила Хан Суюн и меня, и сказала это с тревогой. Но это было понятно, потому что мы оба носили одинаковую пару повязок с волчьими ушами прямо сейчас. Применимый предмет нельзя снять, находясь в центре опыта и воспоминаний. «Пожалуйста, покажите тесную связь, которую вы разделяете со своим воплощением перед другими созвездиями». Хан Суюн ответила ей бесстыдным голосом: «Я работаю неполный рабочий день в индустрии знакомств. Давайте сначала поищем Хёнсона Си». По словам обезьяны, душа Ли Хёнсона должна бродить где-то в этом центре опыта и воспоминаний. Не уверен, почему он бродил в этом месте, но у нас было немного времени, поэтому мы спокойно прогулялись по центру опыта и воспоминаний. Мне было интересно, что именно это за место, и вскоре мы узнали. Анонсмент: информационное сообщение. Ли Хёнсон, рожденный как здоровый и большой ребенок весом в 5-4 кг. Информационное сообщение. Ли Хёнсон, 5 лет, спасает друга от хулиганов. Это было то место, где мы могли бы испытать его жизнь. Вступить могут только те, кто держит свободный пропуск. Опыт камеры начнется, как только вы войдете. Вы войдете? Значит ли это, что мы сможем испытать чувство новорожденного? Кто, черт возьми, хотел бы заплатить деньги, чтобы испытать что-то подобное? Этот тематический парк, казалось, был похож по своей природе на обобщенный парк развлечений. Мы могли бы войти в отдельные центры опыта и воспоминаний, чтобы ощутить жизнь Ли Хёнсона глазами его самого или кого-то рядом с ним. Чон Хиван заговорила: «Я думаю, что мы действительно стали известными в последнее время. Кто-то тоже придумал такую вещь. Мне немного любопытно, что же нас ждет там. Мы были полностью очарованы и изучили различные части жизни Ли Хёнсона. Мне казалось, что я действительно стал созвездием. Погоди, я действительно был созвездием, не так ли? Информационное сообщение: Ли Хёнсон, 17 лет, не может найти свою первую любовь. Чон Хиван уставилась на этот центр, ничего не сказав. Итак, я, естественно, должен был спросить: ты планируешь войти? Нет. Мы продолжали искать Ли Хёнсона. Его душа испускала уникальную реакцию истории, и мы могли с определенной долей вероятности почувствовать эту конкретную реакцию поблизости, но Ли Хёнсон встречает судью, который уничтожает зло. Пройдя некоторое время, мы обнаружили несколько центров опыта и воспоминаний, связанных с компанией Ким Дакчи. Чистая сталь Ли Хёнсон, с судьей, который уничтожает зло, он. Шаги Чон Хиван постепенно набирали скорость. Мы усердно следовали за ней. Тем не менее, мы все еще не могли почувствовать присутствие Ли Хёнсона. Мы просмотрели ряд центров опыта и воспоминаний и обернулись, чтобы уйти, но нашли кого-то неожиданного позади нас. Это был не тот парень, которого мы искали. А Джосси, это был Ли Чихи, носящий повязку с лисьими ушами. И почему ты здесь? Ли Чихи предоставил краткое объяснение после того, как я спросил ее. Первая часть рассказа была о Ю Чин Хёке, Ю Сане, детях и о том, как они направлялись к кузнецу, только чтобы узнать, что запасы металла истории закончились. Вторая часть была о том, как они были расстроены, прогуливаясь только по совпадению, чтобы обнаружить это место. И, наконец, последняя часть о том, как они просто не могли победить детей, пристававших к ним, поэтому они купили семейную скидку, чтобы войти. А, семейная скидка, что вы, дураки, делаете здесь? Я оглянулся и убедился, что Ю Чин Хёк со своими лисьими ушами стоял там. Он перевел взгляд между мной и Хан Суюн, прежде чем выбросить вопрос. Вы уже обрели душу Ли Хёнсона, мы пришли сюда, чтобы найти ее. Кроме того, что ты здесь делаешь вместо того, чтобы искать металл истории? Кузнец был временно закрыт. По-видимому, их запасы металла истории закончились. Я мог догадаться, почему что-то подобное произошло. Возможно, это было связано с ослаблением гигантской истории ОС. Я видел, как Юсана машет рукой издалека. Я также заметил, что Син Юсан и Ли Кильон носили повязки, которые напоминали мне крылья стрекозы. Унни, пойдем внутрь этого дальше. Вон туда. А боже, это уже старше 18 лет, вы знаете. Каким-то образом вся банда снова собралась. Я подумал, что это было к лучшему. Поскольку дело дошло до этого, совместные поиски Ли Хёнсона могут спасти нас от дальнейших неприятностей. Именно тогда голос Чон Хиван донесся издалека. Все, пожалуйста, идите сюда. Мы поспешно перешли на ее сторону. И именно здесь мы обнаружили определенный центр опыта и воспоминаний с особенно большим количеством предупреждающих знаков, размещенных снаружи, по сравнению с другими, которые мы видели до сих пор. Информационное сообщение. В этот центр опыта и воспоминаний могут входить только лица старше 18 лет. Информационное сообщение. После переживания одержимости вы можете страдать от душевных страданий из-за сурового и грубого обращения. Информационное сообщение. Следует проявлять осторожность, если южнокорейские мужские воплощения хотят использовать этот центр. Я посмотрел на титульную карточку центра опыта и воспоминаний и поговорил с остальными. Похоже, мы нашли его. В этом не было никаких сомнений. Унылая и медленно двигающаяся история, уникальная для Ли Хёнсона, определенно чувствовалась в этом конкретном центре опыта. Он был внутри этого центра. Я еще раз подтвердил название этого центра опыта и воспитаний. Информационное сообщение: я потерял патрон по ошибке. Глава 87.1. Стальное сердце. Часть 4. Хёнсон Си сделает это правильно. Эй, еще не поздно. Привяжи 5 бутылки к ногам и спрыгни с третьего этажа. Все равно, в конце концов, все служат. Так что все в порядке. Вернись, став мужчиной. Это были довольно распространенные советы, которые кто-то собирался составить, как и его жизнь. Жизнь слишком занята погоней за тем, что делали все остальные. Как и все остальные, он должен был петь приватное письмо, и без лучшего друга и подруги, пришедших попрощаться с ним, вошел в учебный центр для новобранцев. 53-й стажер. 53-й стажер Ли Хёнсон. Здесь. Ранняя военная жизнь Ли Хёнсона была не такой уж плохой. Благодаря своему естественно высокому росту и хорошо сложенным мускулам ему даже рекомендовали стать стажирующимся офицером. 1. Он даже закончил бы учебный курс с похвалами, если неоднократно не портил отношения с собственным командиром. «Стажер, ты думаешь, что слова твоего руководителя обучения – шутка?» Ли Хёнсон понял это с раннего возраста, что он был довольно глупым. Неважно, что это было, он узнавал это позже, чем все остальные, и он также довольно медленно анализировал различные ситуации. Даже тогда ему удавалось жить относительно хорошо, потому что были люди, которые ценили его спокойную и честную личность. К сожалению, в армии не было таких людей. Почему я должен быть в паре с ним в системе приятелей? Большое чертово тело и ничего кроме. Ли Хёнсон перенес жизнь стажера, несмотря на то, что он подвергался различным оскорблениям и насмешкам. К тому времени, когда он закончил учебный курс, Ли Хёнсон стал тем, кто мог закончить принимать душ за 5 минут или упаковать свое снаряжение менее чем за 1 минуту. Вскоре после этого наступил момент, когда его отправят на базу. Это был момент, которого Ли Хёнсон ждал с нетерпением с тех пор, как его призвали. Пост раздача сладких советов тем, кто собирается присоединиться к армии. Следуйте этим инструкциям после того, как доберетесь до базы. Горяче. 812 от вставок для обуви во время длительного похода до того, что его любили старшие после назначения на базу, так называемые сладкие советы в интернете, которые он усердно изучал за день до вступления в армию, были его единственной надеждой. Его коллеги-стажеры уехали один за другим. Он был последним из оставшихся. И человек, который пришел за ним, был человек по имени сержант первого класса Чон. Стальная каска, глубоко прижатая к голове этого человека, закрывала его лицо. «Ты пойдешь со мной». Пока он ехал на шумном военном грузовике, направляющемся куда-то, Ли Хёнсон еще раз подумал о своей жизни. Он думал о предстоящей паре лет, а также о том, какие испытания и несчастья его ждут. Его новая армейская база находилась посреди небольшой горы. И вот, именно здесь его армейская жизнь должна была начаться. Молодой человек закончил простой процесс с регистрацией нового новобранца с помощью менеджера и направился в казарму. И в тот момент, когда он широко открыл дверь здания, «Ты обязательно должен это сделать». Ли Хёнсон сделал именно то, что сказал интернет-советник. «Принимайте новичка». Если бы это была регулярная армия, его армейская жизнь тут же закончилась бы. Так было бы, если бы это была регулярная армейская база. Когда его спортивная сумка была брошена в воздух, все вокруг Ли Хёнсона замедлилось до скорости улитки, как замедленное видео. Сумка медленно опустилась в воздух. Немытые армейские трусы, туалетную бумагу и мыло, которые он использовал по дороге из тренировочного лагеря, очень медленно разбросанные по воздуху. Кроме того, собственное триумфальное, уверенное лицо Ли Хёнсона, наполненное надеждой на его предстоящую армейскую жизнь. Когда эта сцена, напоминающая фильм с трагической историей, разыгралась, кто-то неожиданно задал вопрос: «Что нам делать?» Это вызвало ответ от кого-то еще: «Ничего особенного. Это то, кем является Хёнсон. В любом случае, давайте примем эту реальность. Жесткое обращение в прошлый раз не сработало, так что на этот раз давайте перейдем к обещанной концепции прогрессивной армии. Перестань быть шумным и начинай уже, Ким Дакча. Ну, тогда давайте начнем все сначала». И затем сцена снова начала двигаться вперед. Сплат. Его спортивная сумка, летящая вперед, казалось бы, из пушки, рухнула на пол, как настоящий снаряд. Атмосфера в один миг стала ледяной, как будто кто-то налил холодную воду, и взгляды его старших запоздало врезались в Ли Хёнсона. Холодный пот стекал по его спине. Может быть, он совершил ошибку? Прямо в следующий момент сержант первого класса Чон ярко улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Начни упражнение по улыбке, сейчас же, ха-ха-ха, вау, теперь это было смешно. Я впервые вижу такой освежающий дебют». Это побудило старожилов в казармах аплодировать ему, как будто они ждали этого момента. «Новичок, действительно молодец. Прекрасная работа». Когда раздались звуки хлопающих рук, Ли Хёнсон стал еще более озадаченным, но, тем не менее, его торжествующий вид вернулся. Сладкий совет был верным. Сержант первого класса Чон говорил в сторону солдат: «Чин Хёк Си, ты его старший товарищ, так что береги этого парня». «Понял». Шумная атмосфера продолжалась. Тем временем Ли Хёнсон обнаружил старшего, который убирал на полу его разбросанные вещи. Его униформа была совершенно идеальной, Свет в его глазах был резким и ярким, а лицо было похоже на прекрасную скульптуру. На его груди находилась армейская военная лента первого класса, а также табличка с именем Ючин Хёк. Ах, так что этот человек мой прямой старший. Именно тогда страшные глаза этого старшего упали на Ли Хёнсон. Я рядовой второго класса, Ли Хёнсон. Твое место здесь. Один. Вероятно, это не совсем верное определение, но лучшее, что из своего понимания термина я смогла выжить. Дело в том, что сам Мандерин Тренинг, который упоминается в анлите, это офицер-стажер, который проходит обучение в ожидании присвоения звания. В российской армии их называют офицер-слушатель. Глава 87.2. Стальное сердце. Часть 4. Его вещи были собраны в мгновение ока и помещены в шкафчик. Другие старшие выглядели впечатленными, как будто они ожидали этого. Новичок, смотри и учись у него. Видишь ли, Чин Хёк, это ас нашей базы. Просто взглянув на атмосферу вокруг своих старших, он уже мог сказать, что за существом был его прямой старший. Этот идеально подобранный берет, это идеально сложенное постельное белье, как будто все, к чему этот человек прикоснулся, ярко сверкало. Если бы он мог продолжать свою армейскую жизнь так же, как этот старший. Что это? У нас есть новичок. Именно в этот момент от входа донесся веселый голос. Лицо человека покрылось потом, словно он возвращался с тяжелого рабочего дня. Ли Хёнсон подтвердил звание сержанта, когда мужчина прошел мимо него и быстро произнес военное приветствие. Верность. Ах-ах, не будь таким напряженным. Все хорошо. Сержант изучил лицо Ли Хёнсона, прежде чем сам озарился улыбкой. Затем он перевел взгляд на рядового первого класса, Ючин Хёка. Похоже, что военная жизнь нашего Чин Хёка Си скоро станет намного проще. У него уже есть прямой младший и все такое. Цвет лица этого человека был слишком бледен для солдата. Но почему это было? В тот момент, когда он увидел этого человека, Ли Хёнсон почувствовал, что это ощущение самого глубокого уголка его сердца немного болит. Солдаты подтвердили лицо мужчины и выкрикнули. «Сержант Ким Дак Чаним, рады видеть вас после тяжелого рабочего дня. Хорошо, ребята. Кстати, почему Чин Хёк Си не приветствует меня? Добро пожаловать». Рядовой первого класса Ю Чин Хёк заметно дрожал, цвет лица его стал пепельно-белым. Это было похоже на то, что его хмурый взгляд возник не из-за страха, а из-за ярости. Сержант Ким Дак Ча пожал плечами, наблюдая за его реакцией, затем заговорил. «Добро пожаловать в нашу команду, Ли Хёнсон. Я рядовой второго класса, Ли Хёнсон. Сэр, это была первая встреча между Ли Хёнсоном и командиром отделения Ким Дак Чой. Что касается воспоминаний первого, то это так. Прошло около 2 недель с момента его отправки. За это время Ли Хёнсон узнал много нового об этой базе. Например, о сержанте Ким Дак Че, фактическом авторитете в отряде, к которому он принадлежал. Понял, если этот дурак Ю Чин Хёк сделает что-то необычное, ты должен немедленно сказать мне. Рядовой второго класса, Ли Хёнсон, не имеет подобного понятия. Нет, слушай, такое случится. Понимаешь, ты уже много раз страдал. Я думаю, я вас не услышал, сэр. А потом, рядовой первого класса Ю Чин Хёк, который всегда оставался рядом с ним и руководствовался примером, а также впивался взглядом в сержанта Ким Дак Чу каждый раз, когда тот что-то ему поручал. Полируй свои военные ботинки таким образом. Рядовой второго класса, Ли Хёнсон, я буду усердно работать. Работать усердно не имеет смысла. Важно просто делать это правильного. Кроме того, медицинский офицер, лейтенант Ю, который периодически появлялся, чтобы провести медицинские осмотры. ММ, у тебя синяк на ноге. Должен ли я просто дать тебе отгул по состоянию здоровья? Рядовой второго класса, Ли Хёнсон, все будет хорошо. Тогда я должен сшить тебя, у меня все хорошо с иглами. Затем сержант первого класса Чон, который казался незаинтересованным, но в то же время дотошным, и иногда смотрел на Ли Хёнсона с опечаленным выражением лица. Как оно? Ты в порядке? Рядовой второго класса, Ли Хёнсон. Я сделаю все возможное. Все в порядке, даже если ты этого не сделаешь. Ты всегда стараешься изо всех сил. Все здесь, у них всех было что-то странное во внешности и поведении. Ради формирования культуры прогрессивной армейской среды. Однако, если он выберет из них самого странного человека, то все солдаты должны читать вебы во время простоя. Чтение вебновилу – это альфа и омега продуктивного простоя. Это был никто иной, как командир отделения, капитан Хан. Достаточно. Это ваше время простое сейчас. Все вы, читайте вебновеллы. Вер, Ность. Так началась сказочная жизнь солдата Ли Хёнсона. Однако он понятия не имел. В настоящее время компания Ким Дак Чи бросает вызов центру опыта и воспоминаний. Я потерял патрон по ошибке. Трудность применимого центра опыта и воспоминаний оценивается как наивысшая. Количество попыток очистить это в настоящее время 3. Ли Хёнсон понятия не имел, что эта солдатская жизнь была не первой для него. На самом деле, это не нужно объяснять, но общее число людей, участвующих в этом сценарии, равнялось 5. Ю Чин Хёк, Ю Сана, Чон Хиван, Хан Су Юн и я. Кстати, скрытый сценарий, который мы получили, заключался в следующем. Квест. Скрытый сценарий. Я потерял патрон по ошибке тип. Скрытая сложность. Условия выполнения. Воплощение Ли Хёнсон заперто в его собственных воспоминаниях. Разрешите его травму и спасите его от воспоминаний. Лимит времени. Награда. Возвращение Ли Хёнсона. Возможность получить главный приз, связанный с усилением профиля ОС. Ошибка. Ускорение уничтожения ОС. Какой это был бессмысленный сценарий. Ограничение по времени, показанное в виде вопросительных знаков, уже поставило нас в тупик, но ясные условия и штраф за сбои еще больше сбили с толку. Сержант первого класса Чон Хиван ним нет. Подожди, только Чон Хиван задала вопрос. Сержант Ким Дакча. Да, давай забудем об остальном на данный момент. Но вот почему ОС будет уничтожена, если мы потерпим неудачу. Есть две возможные теории. Во-первых, насколько низко упал профиль ОС, и во-вторых, это может означать какую-то физическую опасность. Одновременно со звуком бум, легкая рябь распространилась с дальней стороны неба. Я вспомнил туманности, которые преследовали нас до этого места. Возможно, они начали свое вторжение всерьез. Если бы это было так, то у нас не было столько времени. Может быть, он услышал звуки волнения. Ли Хёнсон со смертельно бледным цветом лица быстро побежали к нам издалека. Сержант Ким. Да, Хёнсон Си. Похоже, Северная Корея нападает на нас. Нет, все в порядке. Иди, сделай перерыв. Верность. Глава 87.3. Стальное сердце. Часть 4. Ли Хёнсон, казалось, не знал, что делать дальше, но, в конце концов, направился к углу базы и начал выполнять упражнения по спортивной гимнастике, которые он еще не освоил. Чон Хиван наблюдала за ним и пробормотал мне. Может ли Ли Хёнсон действительно вернуться к нам? Я не уверен. Но мы должны попробовать. Это была уже наша третья попытка. Первая попытка была неудачной, так как многие из моих товарищей мало знали об армии. На самом деле, я был единственным, кто служил в нашей группе. А вторая попытка закончилась очередной неудачей благодаря хардкорному отношению Ю Чин Хёка. Ю Чин Хёк, нахмурившись, посмотрел на нас. Это разочаровывает. Ли Хёнсон должен пройти через все его шаги, чтобы он мог быстрее проснуться. Вы забыли о событиях Кайсеникса. Мы уже попробовали это во время нашей второй попытки. Я могу сделать лучше, если у меня будет еще один шанс. Ты должен знать лучше, чем кто-либо, что это неправда. Ты знаешь, что спасти кого-то еще никогда не было так просто. Этот Ю Чин Хёк прошел третий регрессивный ход или, возможно, даже 1864 ход. Таким образом, он должен знать это. Даже если я не поднимал эту тему, Ли Хёнсон, порядок твоих упражнений неправильный, или, возможно, он не знал. Ю Чин Хёк большими шагами шагнул к испуганному Ли Хёнсону. Я наблюдал за тем, как они вдвоем выполняют упражнения по военной гимнастике, и прошептал Чон Хиван. Я думаю, что оставаться здесь слишком долго будет плохо для нас. Даже Ю Чин Хёк ведет себя странно. Он никогда не служил в армии, но он слишком хорошо приспосабливается к этому состоянию. Я наблюдал, как Ю Чин Хёк выполняет гимнастические упражнения с почти религиозным рвением. Во время 144-го хода регрессии произошло событие, когда он ошибочно получил переливание военной истории Ли Хёнсона и сошел с ума. Если внутри прошло больше времени, и в процессе была создана еще одна история, такая как безумный солдат Ю Чин Хёк, то... Чон Хиван ответила, разве это не хорошо, что он очень хорошо адаптируется. Да, он хорошо адаптируется, но проблема в том, как плохо он ко мне относится, а ведь здесь я его старший по званию. Военные в наше время стали очень мягкими, я должен сказать. В прошлом, когда я был в армии, Дакча Си, ты просто не понимаешь, что Чин Хёк Си никогда не служил, верно? Я имею в виду, он был освобожден, не так ли? Я ответил ей спокойно. В любом случае, ситуация не так уж плоха, если мы исключим эту часть. В конце концов, благодаря тому, что мы здесь, профиль планеты ОС повышается. В настоящее время большое количество созвездий обращают внимание на применимый сценарий. Возможно, слух о том, что компания Ким Дакчи создала еще одну причудливую историю, обошел вокруг, потому что количество посетителей канала Био увеличилось. Я не был уверен, но те туманности, нацеленные на нас прямо за планетой, вероятно, наблюдали за нами прямо сейчас. Если они не смогут атаковать нас немедленно, то разумно воспользоваться ситуацией. Многие созвездия вошли в соответствующий канал. Слава планеты ОС распространяется повсюду. Совершенно новая история, связанная с воплощением Ли Хёнсоном, прорастает. Странно было то, что недавно появившиеся созвездия не были людьми, о которых я знал. Уриэль, великий мудрец, черный огненный дракон бездны, первый меч Корё, как будто они отступали от течения, все модификаторы, которые я был рад видеть, нигде не были найдены. Зловещее предчувствие закралось в моей голове. С ними что-то случилось. Часть созвездий с нетерпением ждет возвращения воплощения Ли Хёнсона. Мне нужно быстро завершить этот сценарий, чтобы я мог узнать, что происходит, но, правда ли, что это нужно очистить? Прошу прощения, Чон Хиван не ответила и уставилась в сторону Ли Хёнсона. Находясь под руководством Ю Чин Хёка, он продолжал выполнять упражнения, когда пот стекал по его лицу. Возможно, на этот раз он делал все правильно, потому что Ю Чин Хёк кивнул. Ли Хёнсон выглядел бодрым. Персонаж Ли Хёнсон чувствует себя счастливым. Поскольку он всегда говорил о том, чтобы делать все руками, я подумала, что Хёнсон Си был человеком, что называется рожденным, чтобы стать солдатом. Я согласился с ее оценкой, поэтому кивнул. Предыстория Ли Хёнсона не обсуждалась подробно в рамках путей выживания. Человек по имени Ли Хёнсон, который жил и умер по правилам полевого руководства. Но такой человек был на самом деле настолько далеким от всех этих безумных событий, что казался совершенно неуместным в нашей компании. В этом мире было воплощено все то, что было близко и любимо Ли Хёнсоном. Персонажу Ли Хёнсону нравится это место. Чон Хиван бессильно улыбнулась и сказала печальным голосом: «В некотором смысле, забрав его отсюда, мы можем быть слишком жадными. Конечно, Ли Хёнсон может быть счастливее, оставаясь в ОС. Вместо того, чтобы блуждать в адских сценариях, провести простое, комфортное время в его воспоминаниях могло бы стать для него лучшей жизнью. Ку-гу-гу-гу». Именно тогда мы услышали еще один оглушительный гул. Как только я собирался обменяться взглядами с Чон Хиван, несколько сообщений канала всплыли одно за другим. Созвездие демоноподобный огненный судья вошло в канал. Созвездие черный огненный дракон бездны вошло в канал. Созвездие первый меч Корё вошло в канал. Все эти исчезнувшие созвездия сразу же вернулись на канал. Но прежде чем я успел спросить, что случилось, созвездие демоноподобный огненный судья пытается предупредить вас о Су-чу-чу-чу-чут. Все косвенные сообщения внутри канала были ограничены. Косвенное сообщение было отключено. Я поднял голову, чтобы обнаружить, что Био формирует удивленное выражение. Очевидно, это не она делала, так что, в таком случае, кто? Еще один бум разлетелся с небес, сопровождая шум, похожий на разрыв гигантского барабана. Небеса вдали начали трескаться. Крек, Дакчаси, здесь что-то пошло не так. Глава 88.1. Созвездие мифологического ранга, часть 1. Настроение Уриэль было не таким хорошим. Где ты, наше Био? Предыдущие истории компании Ким Дакчи были в настоящее время в передачах «Звездного потока», но она не могла обратить на них внимание. Это не помогло, хотя некогда непринужденные мысли Уриэль стали довольно сложными, когда она вспомнила все то, что произошло недавно. Решающим фактором было то, что она столкнулась с версией себя из 999-го мира и получила часть своих воспоминаний. «Я твой единственный союзник, Ю Чин Хёк. Я обязательно закончу сценарий и отомщу за тебя». Она знала, что ее версии существуют в других мировых линиях, но она не ожидала, что опыт познания этого и встречи с кем-то будут совершенно разными вещами. Мировая линия 999-го поворота регрессии. Что именно она сделала в этом мире? Так раздражает. Мне не интересна история другого мира. Пытаться следовать историям одних только моих детей уже достаточно сложно. Уриэль ворчала, обнимая свою голову. Кроме того, Атмосфера звездного потока в последнее время выглядела довольно неуверенной. По мере приближения к последнему сценарию это смутное, странное чувство напряжения распространялось среди всех созвездий. Настолько, что беспочвенные слухи о том, что бюро отказалось от этой мировой линии, также не добавляли покоя. Бюро вызывает созвездие, демоноподобный огненный судья. Будете ли вы ответить на вызов? Уриэль подняла голову, услышав это внезапное сообщение. Почему именно в это время? Она немного подумала, прежде чем нажать кнопку «Подтвердить». Когда Уриэль это сделала, ее перенесли в другое место вместе со ослепительными лучами света. Перемещение завершено. Место, куда она прибыла, было незнакомым пустым полем. Помимо нее, другие созвездия прибыли туда до нее. Что это, Габриэль? Ты тоже здесь? В конце концов, бюро будет спамить вас сообщениями, если вы откажетесь от их звонка. Она огляделась и увидела несколько десятков созвездий, собирающихся здесь. Как и ей, многим, казалось, было любопытно узнать, почему их вызвали. Даже если бы бюро было кучкой головорезов, они не вызвали бы их сюда без причины. Мало того, она также узнала несколько знакомых лиц. Например, небольшого роста с бинтами, плотно обернутыми в одной руке. Боже мой, разве это не наш маленький огненный дракон? Уриэль бросилась к фигуре черного огненного дракона бездны и выполнил блокировку головы. Кук, скрытая атака врага. Это я, твоя архангел Нуним. Освободи меня немедленно. Черный огненный дракон бездны взбесился и боролся в объятиях Уриэль. Наблюдая за тем, как разворачивается зрелище, Габриэль пробормотала. Уриэль, этот парень, абсолютное зло. Ты же знаешь, какая разница. Эдем в любом случае уничтожен. Мы должны дружить. Туманность Эдем была почти полностью уничтожена в конце предыдущей Великой войны святых и демонов. Большая часть некогда могущественной армии архангелов была уничтожена, и единственными архангелами, которые могли двигаться, были Уриэль и Габриэль. Первая перестала думать о горьких вещах и осмотрела окрестности. Эй, это первый меч Корё, не так ли? Не только он, но и созвездия Корейского полуострова, в состав которых входили лысый генерал правосудия, первый волшебник Чосона и даже последний герой Хвансанполя. Видны туманности, такие как Олимп, плюс множество созвездий и даже Сурья. Глаза Уриэль двигались еще более срочно, чем раньше. Чем больше она замечала знакомые созвездия, тем сильнее становилось предчувствие. Каждое созвездие собралось здесь, у них всех было одно общее. Черному огненному дракону бездны наконец удалось вырваться из ее рук и громко пробормотать. Все здесь с канала Ким Дакчи. Он был прав. Все собрались здесь, они. Ах, чуть-чуть. В этот момент восприятие Уриэль уловило движение угрожающего статуса. Существа окружали это пустое поле. Каждый из них обладал более чем достаточным статусом, чтобы почти соперничать с созвездием повествовательного ранга. Уриэль и ее восприятие сразу же увидели их личности. Папирус, Веда и даже Император. Что это означает? Странно думать, что при таком количестве плохой крови вы все-таки объединились. Уриэль заговорила, чувствуя себя немного напряженной. Даже если это была она, сражаться против этого множества созвездий повествовательного ранга требовало слишком большого труда. Не только это. Даже бездельник, черт возьми, тоже. Что привело существо из последнего сценария сюда? Она была уверена в этом. Мурашки по коже на руках были доказательством существования невероятно могущественного существа, скрывающегося поблизости. Даже если бы звездный поток был огромен, существовала только горстка существ, обладающих этим уровнем статуса. Она посмотрела в сторону и заметила, что даже черный огненный дракон бездны выражал явно ожесточенное выражение. Не было никаких сомнений, это существо, это было. Все здесь, истинное созвездие мифологического ранга. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. В тот момент, когда раздался настоящий голос, окружающий воздух внезапно изменился. Уриэль казалось, что плавающий вокруг кислород мгновенно воспламеняется. Ощущение было настолько сильным, что созвездия рядом с ней колебались в неуверенности, в то время как даже Уриэль, известная своей высокой стойкостью к огню, не могла на мгновение не нахмуриться. Почему здесь было созвездие мифологического ранга? За очень редкими исключениями, такими как король подземного мира, Метатрон или великий мудрец, большинство созвездий мифологического ранга не вмешивались в вопросы сценариев более низкого ранга, потому что они были существами, которые уже завершили свое заключение и поместили свои имена в список кандидатов для «Единой истории». Они уже достигли последнего сценария, и их истории были гарантированы. Похоже, ублюдочная обезьяна и король подземного мира – единственные пропавшие без вести. Однако отсрочить дальше невозможно, поэтому я начну с объяснения. Подождите. Созвездие, полуденное солнце смотрит на демоноподобного огненного судью. В тот момент, когда она встретила этот взгляд, Уриэль поняла, кто является владельцем этого истинного голоса. В звездном потоке было много солнц. Однако солнца, которые занимали центр вселенной, были крайне редки даже среди них. Особенно, если это была сущность, которая занимала полуденное положение в середине самого времени. Глава 88.2. Созвездие мифологического ранга. Часть 1. Бог Солнца, Ра. Вы вызвали нас сюда, он был никем иным, как Ра, высшим созвездием Великой Туманности, Папирус. Верно. Как странно. Я думала, что бюро вызвало нас сюда. Ра не ответил ей. На самом деле, Уриэль могла чувствовать присутствие Великого Такхаби среди всех окружающих ее людей. Она решила сохранять спокойствие в данный момент. Если эта сторона действительно решила присоединиться к бюро даже при непомерной потере вероятности, то эту ситуацию нельзя было бы назвать хорошей. Хорошо, итак, должны ли мы услышать, что такого важного, что вы даже готовы раскрыть свои уютные отношения с бюро? Я вызвал вас сюда из-за последнего сценария. Вскоре будет выбрана единственная история. Смысл истории, которая будет представлять эту мировую линию, будет решена. Единственная история. Не было ни одного созвездия, которое бы не знало, что это было. Даже компания Ким Дакчи, которую они наблюдали до сих пор, была туманностью, создающей свою собственную единую историю, в конце концов. Ладно, какое отношение это имеет к нам? Большинство из вас не получили права на последний сценарий. Однако, если вы поддержите меня, это будет другая история. Я отведу вас к последнему сценарию. То есть я дам вам возможность разместить ваши модификаторы в единой истории. Это предложение вызвало у некоторых созвездий задумчивый взгляд. Большинство из них были независимыми историческими фигурами. Уриэль некоторое время наблюдал за Ра, а потом ухмыльнулась. Что, черт возьми, это все должно значить? В этом не было ничего важного, поэтому, если вы закончили говорить, я ухожу. Она обернулась, но не могла сделать еще одного шаг. Невероятно мощный статус точно контролировал Архангела. Что это значит? Я еще не закончил говорить, но я уже могу догадаться, что вы собираетесь сказать, не услышав этого. Истинный голос Уриэль был резким. Только созвездия с канала B9158 и никаких других были привезены сюда. И тот, кто их собрал, был никем иным, как верхним созвездием Папируса. Вы собираетесь предложить нам напасть на компанию Ким Дакчи, верно? В течение очень короткого момента вокруг царило гнетущее молчание. Почему ты так думаешь? Потому что они получили квалификацию последнего сценария, вот почему. И, естественно, их устранение привело бы к тому, что один из сильнейших кандидатов в получении единственной истории вышел бы из гонки претендентов. Видимая суматоха распространилась среди созвездий. Уриэль почувствовала, что статусы созвездий, окружающих их, тоже начали волноваться. Она насмешливо фыркнула. На самом деле, вы часто становитесь финальными созвездиями, и это положение не меняется из раза в раз, не так ли? А также Ра, вы уже достигли последнего сценария, так что вмешиваться в сценарий более низкого уровня, вроде этого, действительно довольно мелочный поступок, понимаете? Зевс и даже ты случайно не беспокоишься о своих детях? Ты злишься на то, что твои потомки, унаследовавшие твою историю, не смогли победить юную туманность и не смогли стать кандидатами в единой финальной истории? И произошел невероятный взрыв, и фигура Уриэль была похоронена глубоко в земле. Когда она выплюнула множество ругательств, настоящий голос Ра вошел в ее уши. Фу, какого черта? Действительно, ты права. Это ярость родителя, который не воспитал своих детей должным образом. Это праведная ярость родителя, который не мог сидеть и смотреть, как будущее его детей сбивается с пути из-за жалких неудачников, которые разочаровались в своих выводах, и маленькой туманности, которой даже не исполнилось десятилетия. Как будто она уже ожидала этого, Уриэль закричала в ответ. И, наконец, вы раскрываете свои истинные цвета. Извините, но здесь нет созвездий, которые бы встали на сторону ваших детей. Похоже, вы не знаете, на чей канал мы подписаны. Черный огненный дракон Бездны и Габриэль протянули руку и помогли Уриэль выйти из кратера. Позади них созвездия Корейского полуострова, в том числе первый меч Корё и лысый генерал, кивали головами. Уриэль почувствовала это необъяснимое чувство удовлетворенности после встречи с ними. Прямо сейчас, здесь, в этом месте, собрались люди, которые подбадривали чью-то историю единым порывом своих сердец. С самого начала первого сценария, доказательства полномочий, вплоть до последнего сценария, где решалась судьба мировой линии, Уриэль не могла быть уверена, что все здесь думали так же, как и она. Однако, без сомнения, кто-то из этих людей, должно быть, любил историю компании Ким Дакчи больше, чем их собственную. Как это делала она? И именно поэтому вы все проиграли. Чего? Вы все потеряли себя в вуайеризме и забыли, что вы также являетесь частью сценария. В следующий момент разразился мощный шторм вероятности, и какая-то фигура выступила вперед. Цу-чу-чу-чу-чут. Это была кукла с остальным лицом. Созвездие повествовательного ранга, пронизанное ранами, было связано крепким кольцом света. Этот дурак, как и вы, поддерживал глупую историю. Уриэль ошеломленно уставилась на это созвездие. Она никогда не встречала этого парня раньше, но в тот момент, когда он появился, Архангел могла сказать, кем он может быть. Кроме того, в прошлом она также обменивалась с ним несколькими косвенными сообщениями. Созвездие Мастер Стали оступается от боли. Мастер Стали. Он был спонсором воплощения Ли Хёнсона. Смех Ра можно было услышать следующим. Он был бы в безопасности, если бы спокойно остался ВОЗ, но этот дурак связался с существом из другого мира, надеясь помочь этой глупой истории. Какого черта ты? У всех вас нет выбора. Либо вы помогаете нам положить конец истории компании Ким Дакчи, либо, наряду с этими словами, кольца света, связывающие тело мастера Стали, начали сжиматься. Он бился от боли, но все еще смотрел прямо на Уриэль. Созвездие Мастер Стали говорит, что его смерть сегодня не имеет никакого значения. Созвездие Мастер Стали объявляет, что его история и модификатор были заменены кем-то другим. Кольцо становилось все крепче и крепче. Уриэль поспешно пошевелилась. А потом, созвездие Мастер Стали просит вас не отказываться от этой истории. Тиск. Тело мастера Стали было раздавлено без какого-либо сопротивления, и истории взорвались из его тела. Это была действительно бессмысленная смерть созвездия повествовательного ранга. Все с того же канала смотрели это зрелище, как будто они застыли на месте. После смерти мастера Стали Ра продолжал говорить, либо умрите, как этот глупец. Одновременно с безумным ревом Уриэль полностью раскрыла свой статус. Глава 88.1. Созвездие мифологического ранга, часть 2. Ку-гу-гу-гу-гу. Как разбитое стекло. Небо над головой треснуло, и по нему пробежали черные линии. Ли Хёнсон уставился на небеса, заполненные трещинами, и спросил меня: «Сержант Ким Дакчаним, мы действительно будем в порядке?» Мне тоже пришлось посмотреть вверх после того, как я услышал его слова. Казалось, что мир рушится. Причина этого была ясна: кто-то атаковал Ос со стороны. Не просто кто-нибудь, но невероятно могущественные существа, не меньше. Я обернулся и обнаружил, что мои спутники смотрят на меня. Ю Чин Хёк, Хан Суюн, Ю Сана, Чон Хиван. Мне не нужно было это говорить, но мы уже знали, каким будет наш выбор. Все будет хорошо. Как ты думаешь, я сержант только для шоу. Не беспокойся ни о чем. Небо рушилось. И все же, как он мог сказать, что все в порядке? Ли Хёнсон не мог этого понять. Первоначально военные были такими. Ким Дакча просто тихо улыбнулся. Спокойная, собранная улыбка всплыла на его лице. Сержант Ким Дакча сказал только, даже командир отделения скажет тебе, что все в порядке. Действительно, командир отделения на самом деле собрал солдат на полигоне и начал свою речь. Возможно, она небольшого роста, но все же была полна харизмы. С нечитаемым выражением лица она осмотрела остальные войска и открыла рот. «Ваш командир, я очень разочарована в вас». Это неожиданное открытие заставило солдат напрячься. «Вы не читали вебновилл во время простоя?» Ли Хёнсон внутренне вздрогнул. Это было правдой. Даже вчера он не читал вебновиллы во время своего перерыва, но практиковал военную гимнастику с Ю Чин Хёком. Итак, этот командир отделения планирует покинуть эту базу. Ли Хёнсон был ошеломлен этим неожиданным заявлением. Она уходила, были слышны тихие шепотки, доносящиеся отсюда и оттуда. И Ли Хёнсон, когда он пришел в себя, Женщина уже была рядом с ним, ее рука лежала на плече молодого человека. Рядовой второго класса Ли Хёнсон, мэм. Это будет первый раз, когда он сможет разглядеть эту женщину поближе. Ее имя и звание можно было увидеть на тщательно выглаженной униформе. Капитан Хан Суюн, это было ее звание и ее имя. Как долго ты планируешь оставаться ошеломленным? Тебе лучше начать двигаться. Ты хочешь увидеть, как Ким Дакча пинает ведро? Почему это было? На мгновение жгучая боль сопровождала множество странных воспоминаний, проникающих в его разум. Что это было только сейчас? Смотри, ты снова ошеломлен. Рядовой второго класса Ли Хёнсон. Командир отделения уставился на него нечитаемыми глазами, прежде чем слегка похлопал его по щеке. Тебе лучше читать больше книг. Хорошо, ты медлителен, поэтому тебе просто нужно читать намного больше книг. Таким образом ты проживешь дольше. Командир отделения Хан Суюн оставила зашифрованные слова и покинула базу.